Эпилог. Киев встретил его настороженно. Выйдя на привокзальную площадь, Черепанов внимательно осмотрелся и вдруг поймал себя на мысли, что, пытаясь увидеть перемены в любимом им городе, он хотел, чтобы их не было вовсе. Или было как можно меньше, но опытный взгляд журналиста сразу же отметил большее, чем обычно, количество людей в милицейской форме и военном камуфляже. На стенах вокзала появились новые указатели, поясняющие, где находится комендатура, куда нужно обращаться беженцам из Крыма и с юго-востока Украины. Надоедливых таксистов, которых у выхода с вокзала было всегда много, стало еще больше. Спешащая в сторону метро молодежь вела себя, как обычно, шумно и весело, у многих из них рюкзаки или одежда были украшены яркими сине-желтыми ленточками. Такого раньше не было. А вот лица у пожилых людей показались Ивану более озабоченными, хотя, встречая взглядом со стариками, он видел в их глазах спокойствие и уверенность. В столицу Иван приехал по делам своей телекомпании. Накопились вопросы, связанные с перерегистрацией фирмы. Нужно было кое-что уточнить и в Национальном совете по телерадиовещанию. Но самое главное — это встреча с генералом Перебейносом. Вот уже больше месяца Юрий Викторович не давал Черепанову покоя своими звонками, мол, приезжай, есть разговор. С тех пор, как им с Виталием Заборским все-таки удалось выйти на след скифской пекторали, прошел почти год. За все это время Черепанов ни разу не встречался с Перебейносом. Генеральское звание Юрий Викторович получил практически сразу же после того, как древнюю пектораль специальным авиарейсом отправили из Харькова в столицу. Ну а потом начались известные всем события киевской зимы 2013 года, и милицейскому генералу было не до встреч с друзьями. Черепанов не сомневался, что и сейчас генерал вряд ли уделит ему много времени, поэтому он был немало удивлен, когда, сообщив Перебейносу о своем приезде, услышал в трубке знакомый суржик: «Вот и добре! Ты, Иван Сергеевич, устраивайся в гостиницу, займайся своими справами, а вот после работы жди меня на чашку чая. Причем имей в виду, что чай я привезу с собой». Перебейнос появился в гостинице уже ближе к 9 вечера. Все такой же шумный он возник на пороге номера без предварительного звонка. «А как вы, Юрий Викторович, узнали, в какой гостинице я остановился?» — немного растерявшись, спросил Иван, который весь вечер прислушивался к телефону. «Убежаешь, Ваня! Ты еще только билет покупал, а мне уже об этом доложили!» — весело ответил Перебейнос, но, увидев растерянное лицо, Черепанова продолжил уже серьезно. «Сам понимаешь. Время сейчас такое, что каждый, кто едет из наших краев, сразу же попадает в поле зрения доблестной милиции. И потом, генерал я или нет?» С этими словами он поставил у стола большой фирменный пакет с рекламой одного из киевских супермаркетов. «По всей видимости, это и есть обещанный чай», — отметил про себя Иван, убирая ноутбук и бумаги, с которыми работал в ожидании гостя. Зная вкусы Перебейноса, он тоже заготовил в холодильнике кое-что для чаепития. «А я ожидал увидеть вас в генеральском мундире. Или еще не пошили?» Окинув взглядом мощную фигуру Юрия Викторовича, спросил Иван, расставляя на столе рюмки и закуски. — Да пошил, пошил, — усаживаясь за стол, — ответил Перебейнос. — Только в последнее время не любит у нас народ генералов, особенно милицейских. Мы же все ворюги и дармоеды. Запросто плюнуть могут. По-видимому, Черепанов задел больную для Перебийноса тему и, чтобы отвлечь его от неприятных мыслей, поспешил перевести разговор в другое русло. «А что это вы с собой принесли?» — спросил он у генерала, указывая на папку для бумаг. «Ты, Иван Сергеевич, не лезь поперед батьки в пекло. Сначала давай по рюмке чая выпьем, да хорошенько закусим, а потом же и побалакаем. Я, между прочим, к тебе прямо со службы». Чаепитие продолжалось больше двух часов. Иван никогда не считал Перебийноса своим другом, но поймал себя на мысли, что события прошлого года сблизили их настолько, что ему доставляло удовольствие видеть перед собой эти глаза с хитринкой, слышать русско-украинский суржик, смеяться незатейливым шуткам земляка. В какой-то момент генерал вдруг резко встал и направился к окну. Открыв его, он в полном молчании долго всматривался в темноту ночного города. Потом также внезапно повернулся к Черепанову и абсолютно трезвым голосом произнес: «А пришел я к тебе, Иван Сергеевич, вот зачем». Из пластиковой папки для документов, которая все это время лежала на прикроватной тумбочке, Перебийнос принялся вынимать какие-то фотографии, вырезки из газет и журналов, распечатки из интернета и сосредоточенно раскладывать их на столе. «Помнишь, Ваня, того бульдозериста, который нашел клад?» «Конечно, помню. В конце мая прошлого года пропал под Волновахой. А сына нардепа Полищука не забыл? Эдичку? Да как же его забудешь? Лично я предпочел бы, чтобы этот тип не гулял на свободе. Его арестовали вместе с другими, крышевавшими наркотрафик в Лугане. Недавно состоялся суд, и сидеть нашему Эдику долго. А теперь, Ваня, выслушай старого опера и постарайся не перебивать. На все твои вопросы я отвечу в конце», — предупредил он Черепанова. Свой рассказ генерал начал с октябрьских событий в Харькове. Когда подполковник Яковлев прилетел спецрейсом в Киев, среди встречающих был и я. К тому времени меня уже включили в состав комиссии, которая должна была установить подлинность пекторали и подготовить для бывшего президента документ о вариантах ее использования в дальнейшем. Ты, наверное, слышал, что наш Виктор Федорович излишне доверчиво относился к различным приметам, любил послушать народные байки. Поэтому, когда кто-то из членов комиссии предложил показать находку экстрасенсам, он сразу же поддержал эту инициативу. Да в этом предложении не было ничего нового. Сегодня любой старшеклассник знает, что последние лет 10 силовые ведомства многих стран используют ясновидящих на полную катушку. Короче, показали мы эту цацку нашим экстрасенсам. И знаешь, что они ответили? Иван, помня просьбу генерала не перебивать его, только вопросительно посмотрел на Перебийноса. Тот заглянул в один из лежавших перед ним листков и продолжил. «Пектораль. Очень древняя вещь. Более 1000 лет назад на нее было наложено родовое проклятие. Из-за этой пекторали погиб не только Митридат, погибли все его сыновья и родственники. Да что там, погибло все Боспорское царство. Любому человеку, народу или государству, которые незаконно владеют ею, а также их пособникам в этом деле, гарантированы большие неприятности. Я не знаю, поверили в это члены комиссии или нет, но когда они решали, что же делать с пекторалью, все как один поддержали предложение сначала отправить ее на экспертизу европейским экспертом. Ну, короче, уже в первых числах ноября 2013 года скифская пектораль находилась в одном из музеев Италии. А теперь смотри сам. Генерал придвинул к Ивану две вырезки из газет. Черепанов с интересом прочитал их. Наводнение в Италии вынудило 3000 человек покинуть свои дома. 19.11.2013 года, 19.49. Около 3000 жителей Италии были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного штормом Клеопатра и обильными дождями, заявил министр охраны окружающей среды страны Андрей Орландо. Более 2700 человек были вынуждены покинуть свои дома, и теперь они размещены в гостиницах либо у своих родственников, сказал министр. Орландо также отметил, что уровень осадков остается очень высоким — 450 миллиметров в день, передает РИА Новости. По последним данным, жертвами наводнения на Сардинии стали 18 человек, включая ребенка. Еще один человек считается пропавшим без вести. Стихия нарушила автомобильное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. Этна засыпала вулканическим пеплом итальянские города. 25.11.2013 года. Вулкан Этна засыпал пеплом окрестные города, расположенные на побережье итальянского острова Сицилия. В частности, пепел выпал на улице, расположенного неподалеку города Тиормина. Эвакуация людей не потребовалась, однако в целях безопасности на некоторое время было перекрыто близлежащее шоссе и два из четырех воздушных коридоров аэропорта Катании. Отметим, что Этна считается самым большим вулканом Италии, ее высота достигает 3329 метров. В последний раз крупное извержение этого вулкана произошло в 1992 году. Выждав некоторое время, Перебий Нос продолжил свой рассказ. Нужно отдать должное итальянским экспертам, они умеют работать быстро и качественно. 29 ноября 2013 года скифскую пектораль, подлинность которой была установлена окончательно, вернули в Киев. Черепанов, кажется, начинал понимать логику рассуждений генерала, но не хотел в это верить. «Ну а что у нас в столице случилось ночью?» 30 ноября. Ты, наверное, помнишь. Распечатка из интернета легла перед Иваном. Факты и комментарии. 30.11.2013 года. Беркут беспощадно растоптал киевский Евромайдан. Сотрудники Беркута сегодня ночью жестоко разогнали участников акции протеста на Майдане Незалежности. Только что Беркут с грубым применением силы захватил Майдан, людей, в том числе женщин, били палками, бросали в автозаки. Майдан под контролем Беркута, сообщил народный депутат от Батьковщины Анатолий Гриценко. Нападение произошло после 4 утра, когда многие активисты спали. Силовики набросились на митингующих, применяя дубинки, щиты и слезоточивый газ. Жесткая зачистка Майдана произошла в 4:10. Более 2000 вооруженных спецназовцев против нескольких сотен мирных демонстрантов. Били всех без исключения, палками, ногами, бросали шумовые гранаты, травили газом. Связь лежала больше часа. Десятки задержанных, сообщили очевидцы. При этом спецназовцы не щадили никого. Людей, которые пытались бежать, догоняли и силой волокли в автозаки. Митингующих, заблокированных под стелой независимости, били дубинками, валили на землю и избивали ногами. В результате разгона Евромайдана десятки людей были задержаны, еще больше попали в больницы с переломами, разбитыми головами и ушибами. Перебей нос внимательно наблюдал за Черепановым, и когда понял, что тот закончил читать, с нетерпением заговорил снова. «К тому времени я уже носил генеральские погоны. Заручившись поддержкой некоторых членов комиссии, я предложил отправить пектораль туда, где она была сделана, в мастерскую греческих ювелиров. Так она оказалась в Керченском историко-культурном заповеднике, в том месте, где когда-то находилась столица древнего Боспорского государства. Крымским историкам пектораль пришлась как нельзя кстати. В Амстердаме намечалось открытие большой выставки скифского золота «Крым. Золотой остров в Черном море». В самый последний момент нашу пектораль включили в перечень предметов, готовящихся к отправке за границу. — Да, — подумал Черепанов, — хорошо подготовился генерал, вот тебе и мент, а Перебей нос между тем уже держал перед собой следующую распечатку. Глафред, 05.03.2014, 9.45, захват Крыма продолжается, Россия перебрасывает на полуостров новые силы. Российские войска продолжают штурмовать Крым. За последние часы приходит информация о переброске на полуостров более 1500 человек личного состава на десантных кораблях. Более тревожно то, что осуществляется переброс из России через Керченский пролив бронетехники. На данный момент переправлено более 50 танков. Иван хорошо помнил телевизионные репортажи из Крыма о зеленых человечках и вежливых людях. Прочитав информацию о событиях на Крымском полуострове в феврале-марте 2014 года, он отметил, что ключевую роль в них сыграла Керченская переправа и Керчь, город, где в то время еще находилась пектораль Митридата. Голос генерала заставил его отвлечься от воспоминаний. «Сейчас все гадают, как это в Крыму все обошлось без кровопролития». Перебинус многозначительно помолчал. «А я тебе, Ваня, на это вот что скажу. Слава тебе, Господи, что именно в те дни пектораль покинула Крым. И вот тут начинается самое невообразимое». Перебинос сделал паузу и многозначительно посмотрел на Черепанова. Иван в это время лихорадочно соображал, какие же беды настигли славный город Амстердам, в котором летом еще находилась коллекция скифского золота. И тут его осенило: «Боже правый! Неужели?» Видимо, ход его мыслей отразился на лице, потому что Перебинос произнес: «Вижу, что и ты начинаешь соображать, что к чему. Да, это Боинг малайзийской авиакомпании, который, совершив вылет из Амстердама, был сбит над городом Шахтерском Донецкой области, то есть над территорией древней Скифии. Вместе с распечаткой из интернета он положил перед Иваном многочисленные фотографии, предназначенные, по всей видимости, для служебного пользования. Корреспондент НЕТ, 17 июля 2014, 18.10. В Донецкой области упал пассажирский самолет. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, упал в Донецкой области. Боинг 777. Авиакомпании Malaysia Airlines рухнул на территории Украины недалеко от российской границы. Об этом в четверг, 17 июля, информагентству «Интерфакс Украина» сообщил источник в авиационных кругах. Боинг 777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, за 50 километров до вхождения в воздушное пространство Российской Федерации начал снижаться. Впоследствии его обнаружили горящим на земле на территории Украины, сказал источник. По его данным, на борту находилось 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Источник в украинских правоохранительных органах сообщил информагентству, что лайнер, следовавший из Нидерландов в Малайзию, исчез с радаров на высоте 10 тысяч метров, после чего упал возле города Шахтерск Донецкой области. Следующая информация 19.07.2014 года. Установлено гражданство всех 298 погибших в сбитом над Украиной Боинге. Пресс-служба авиакомпании Malaysian Airlines сообщила о том, что гражданство всех пассажиров, летевших сбитым над Украиной рейсом Амстердам-Куала-Лумпур, установлено. Среди погибших 192 голландца, один из которых также имел подданство США, 44 гражданина Малайзии, 27 граждан Австралии, 12 индонезийцев, 10 граждан Великобритании, один из которых с двойным гражданством ЮАР, 4 гражданина Германии, 4 гражданина Бельгии, 3 граждан Филиппин и по одному гражданину Новой Зеландии и Канады. Боинг 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» был сбит на территории Украины 17 июля. Погибло 298 человек. Пока Черепанов рассматривал фотографии, запечатлевшие последствия этой ужасной трагедии, генерал продолжал свои рассуждения. «Ты заметил, Иван Сергеевич, что из 298 летевших на этом клятом самолете пассажиров и членов экипажа было 192 голландца, то есть граждан Нидерландов? Но голландцы ничего не поняли. Я тебе больше скажу, они сами вызывают беду на себя, ведь по всем документам срок пребывания коллекции скифского золота в Нидерландах закончился. Они его не отдают. На этот раз генерал положил вырезку из «Комсомольской правды» в Украине. «Комсомольская правда» в Украине. Ирина Костюченко. В Нидерландах начался суд по скифскому золоту. Коллекции сейчас находятся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. В Нидерландах началось судебное заседание, которое должно решить судьбу крымской коллекции, до сих пор находящейся в частном музее Алларда Пирсона. Музей оставил украинскую коллекцию в Амстердаме, пока суд не примет решение, куда вернуть памятники — в Крым или в Украину. Часть коллекции «Крым, Золотой остров, Черном море» уже вернулась в Киев. Это шлем, меч из толстой могилы, золотые украшения, сообщил канал 24 УА. 19 ценных предметов, изготовленных до нашей эры в эпоху скифов и сарматов, экспонируют в Музее исторических драгоценностей Украины. Их страховая стоимость почти 11,5 миллионов евро. Первыми в суд Амстердама обратились музеи Крыма. Они потребовали у Нидерландов вернуть коллекцию скифского золота на полуостров. Первое слушание по делу проходит без участия сторон. Нидерланды признали, что все экспонаты выставки — государственная собственность Украины. Большинство памятников обнаружили в Донецкой области. К примеру, это знаменитая скифская пектораль. В коллекции Крыма 1500 экспонатов. Представляешь, две страны, Украина и Россия, хотят забрать золото вместе с той самой клятой пекторалью. А Нидерланды его не отдают. Решение суда им, видишь ли, подавай. Да пока это решение будет, вся Голландия под воду уйдет. Юрий Викторович явно волновался. Он мерил шагами небольшой гостиничный номер Ивана и, наконец, остановившись перед ним, сказал: Ты сейчас, Иван Сергеевич, наверное, думаешь, и зачем мне все это Перебейнос рассказал? Ну, спасибо, хоть сумасшедшим не считаешь, а рассказал я тебе все это вот для чего. Усевшись в кресле, генерал плеснул в бокал коньяка, пригубил его и, пристально глядя в глаза Ивану, произнес: «Сначала хотел поговорить на эту тему с послом Нидерландов в Киеве, а потом подумал, ну а дальше что? Отдадут ли они эту пектораль обратно в Крым, или осядет она в Киеве? Кому от этого лучше будет? И там люди, и здесь люди. Не откопая ее год назад в Донецкой степи, работяга-бульдозерист, может, и не было бы всей этой беды, а, Ваня? Сколько люду погибло, а раненых сколько, а беженцев? Там же дети!» Перебейнос, не чокаясь, допил коньяк. Лицо генерала стало серым. Стиснув зубы, он замер, уставившись перед собой в одну точку. Черепанов какое-то время сидел, не шевелясь, грея в ладонях бокал с коньяком, а потом, плеснув янтарной жидкости в бокал генерала, тихо спросил: «Ну и какой же выход из всего этого, Юрий Викторович?» А выход, Ваня, вот какой. Словно очнувшись от нахлынувших воспоминаний, заговорил Перебейнос: «Если я с этими бумажками пойду в посольство или к своему министру, мало того, что погоны сорвут, так еще и психушку посадят. Поэтому я и подумал, может быть, ты об этом людям расскажешь. Тебе, как журналисту, сегодня больше веры будет. Да и согласись, сподручнее на эти темы беседовать. Хочешь, вещай об этом с экрана своего телеканала. Мне главное, чтобы люди услышали и поняли, где беда затаилась. Глядишь, и война быстрее закончится». 2 июля 2015 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2016 год. Звукорежиссер Галина Буткевич. Читал Владимир Баклейчев.